В гимназии не принимались без увольнительных свидетельств от их обществ. Об этой опале гласил первый параграф программы для вступления детей в гимназию. Исключить из придворного ведомства было нетрудно, но отец задал себе следующий вопрос. «Что де будет делать Саша, если я умру прежде окончания его образования, или если ему не пойдет в голову наука? Куда он определится на службу?» Мысль об отдаче меня в гимназию была отложена в сторону. «Однако, что же мы станем делать? Как дадим ему образование?» – спрашивала матушка. «Наймите учителей», – советовала бабушка. «Домашнее воспитание лучше. Он будет всегда у вас на глазах. Манер мещанских не наберется». «Что вы, матушка, толкуете о домашнем воспитании? Для этого нужны большие деньги», – молвил отец, пожимая плечами. «Не бог знает, какие деньги. Я буду вам помогать. Буду...» «Вы?» «Нет, ваш план никуда не годится». С улыбкой прервал ее отец и вспомнил, что кто-то говорил ему о прекрасном воспитании детей в иностранной эннской школе. Решили столкнуться туда, и через месяц я поступил в училище. Вступил я в него с глубочайшим отвращением к науке. «И на что нужна эта проклятая наука?» – думалось мне. «Какое мне дело до сравнительной степени имен прилагательных и до страдательного залога?» Училище находилось в центре города. Ходить туда из Измайловского полка было далеко, и отцу пришлось нанять квартиру поближе. Новая квартира была дороже старой, плата в училище тоже была значительна. Все это не остановило и не смутило отца, получавшего 16 рублей 64 копейки серебром месячного жалования, из которого делались вычеты за разные пропажи. «Теперь надо, Соне, нам работать», — говорил он. «Полно жить для себя». Он воображал, что они когда-нибудь жили для себя. «Что ж, Вася, за мной дело не станет. Были бы заказы», — отвечала матушка. И вот два человека принялись трудиться, не разгибая спины, чтобы вырастить одного. Отец в свободные дни прилежно занимался столярной работой. Делал на продажу бритвенные ящики, клетки и другие мелкие вещи. Мать шила. Помню я до сих пор, как в темные зимние вечера, когда я, бывало, окончив уроки, усну на своей постельке, а она еще все сидит и шьет, спокойная, безмятежная. Как я любил ее кроткое, худенькое личико. Как тих был ее поцелуй. Как она, сложив работу и уходя спать, на цыпочках подходила ко мне, крестила меня и тихо, осторожно прижимала свои горячие губы к моей детской головке. Часто не спал я в эти минуты, и только оттого не отвечал поцелуями на ее поцелуй, чтобы не дать ей повода думать, что она неосторожно разбудила меня или что я не сплю от нездоровья. Я жмурил глаза, притворялся спящим и чувствовал, что она стоит надо мною, заслонив свечу рукой, и долго, долго любуется моим лицом. О, святые! Благодатные мгновения, полные кроткой материнской любви. Не вы ли сделали меня лучшим, чем я был? Не ваш ли свет запал в мою душу и навсегда согрел ее, научил любить все достойное любви и прощать недостатки людей, никогда не ведавших ее благотворного влияния?